Глава 4. Сейчас. Меня всю трясёт. Слёзы текут по щекам. Жуткое ощущение неправильности становится настолько острым, что причиняет почти физическую боль. Скручивает, как от наркотической ломки. Разрывает на куски изнутри, без анестезии. Невыносимо. Совесть является единственным мерилом верности принятия решений. И вот она сейчас грызёт меня. Уничтожает. К Игорю вопросов нет, ублюдок, мог бы по-другому. А вот к себе имеется, один-единственный. Зачем? У меня же был выбор, а я терпела. Вот зачем? Кусая в кровь губы, молчала и сама себя хотела обманывать. Нельзя заставить человека полюбить тебя. Нельзя. Тут всё просто, либо любит, либо нет. Третьего не дано. Не помогут ни милое личико, ни папина должность и возможности, ни девственность, ни миллионные счета в банке. Хотя за миллионы, если быть честной, особо меркантильных купить можно, но и тех полюбить себя не заставишь. Игорь Бессонов ни в связях, ни в деньгах не нуждался. Более того, нам с папой сам бы помог и занял. Ситуация патовая. Ты можешь быть настоящей красавицей, нежной, хрупкой, умной и самой-самой. Но какой в этом толк, если ты совершенно не умеешь выбирать нормальных мужиков? А ещё ты никогда не заставишь полюбить того, кто ничего к тебе не чувствует. И не потому, что этот кто-то принципиально или из вредности не хочет. Нет, просто так бывает. И было ради чего? Была бы цель великая, так нет же, чёрт, во имя любви. А теперь душа в пепел. Подтягиваю к себе колени и упираюсь в них лбом. Мне хочется выкричать боль, но получается лишь тихонечко скулить под пытками собственной памяти. Внутри меня бьётся в агонической истерике и муках та молоденькая наивная идиотка, которая была уверена, что сможет осчастливить другого насильно. Чувствую, как тело сдаётся и содрогается. Желудок подбрасывает горло и меня выворачивает. Тем, что есть, горькой желчью переваренного прошлого. Вдох, выдох. Вытираю рот рукавом. Встать нет сил. Поднимаюсь на четвереньки, единственное, на что меня хватает. И медленно ползу в направлении ванной. Однако утро я встречаю с улыбкой. Как и Ольгу, которая входит ко мне в спальню с высоким фарфоровым кофейником и кофейной парой. «У вас сегодня хорошее настроение?» Не дожидаясь моего ответа, тут же добавляет. «Это радует, потому что погода просто удручающая. Бррр!» Она успевает красноречиво содрогнуться, оставить поднос на прикроватной тумбочке и одним резким движением одёрнуть в стороны тяжёлые плотные шторы. Снаружи ветер с мелким дождём колотит в окно и таскает по территории осенние листья. Несмотря на это, кажется, не холодно и грязи нет. Я пожимаю плечами. Не знаю, кому как, а мне нравится. Делаю глоток бодрости из ароматной арабики и закрываю глаза, слегка промычав от удовольствия. «Вам уже лучше?» Говоря со мной, Ольга без лишних вопросов убирает моё свадебное платье в чехол. А тот назад в шкаф. Запирает его там вместе с моими негативными эмоциями и участливо интересуется. «Что-то вспомнили?» «Да», — киваю я, снова поднося фарфоровую чашку к губам. «Вспомнила, что я очень привередлива в плане кофе и сырников. Это два объекта моей страсти, и я очень надеюсь, что ты тоже об этом не забыла. Так где они, Оля?» «Но вы же никогда...» «Я всё помню. Только чёрный горячий кофе с утра, больше ничего». Я смотрю на неё с серьёзным выражением лица, но ямочки на щеках, как искорки веселья, выдают меня с головой. «Пф!» Её глаза закатываются так, что, кажется, делают полный оборот внутри черепа. Она воодушевлённо всплескивает руками и восклицает. «Ох уж эти ваши шуточки!» Ольга осматривается по сторонам и переходит на таинственный шёпот. «Говорят, у Константина после вчерашнего до сих пор глаз дёргается». «И это всё?» «Не то насмешливо, не то разочарованно, а может, и немного сочувственно», — переспрашиваю я. Разве ни у кого больше ничего не почернело и не отвалилось? Сжав губы и сдерживая смех, Оля мотает головой. Я улыбаюсь. Оказывается, что иногда любовь умирает так весело. Так может, это и есть мой шанс на новую жизнь? Дожидаюсь, когда Ольга выйдет, и набираю в телефоне папин номер. Меня встречает длинный гудок, во время которого я пробую подготовиться к разговору. Второй, третий. Абонент вне зоны. Абонент вне дома. Абонент на работе. На всепонимающем выдохе нажимаю отбой, но практически сразу принимаю входящий вызов. «Да, Поля». От звука родного мужского голоса теплая и приятная волна прокатывается по всему телу. Глубокий, чуточку хриплый, уверенный. Кажется, сухой и строгий, но это лишь при вынужденных обстоятельствах. «Тебе стало хуже?» От сквозящей родительской тревоги щиплет в носу, в горле и глазах. Везде и до слез. «Нет, пап, все в порядке. Я просто соскучилась». Мне слышно, как он прикрывает трубку рукой, извиняется и выходит. «Ты не дома?» — спрашиваю я. «Извини, я не хотела тебя отвлекать». «Позавчера пришлось уехать в Камбоджу, оттуда в Индонезию, на Бали, для участия в Восточно-Азиатском саммите». «Ты не отвлекаешь. Деловая часть уже завершена, и мы с делегацией на обязательном ужине. Жуткая, я скажу тебе, местная традиционная кухня». Я знаю, что он никогда не улыбается, но сейчас почти вижу, как чуть дергаются вверх уголки его губ. А мама? На Алтае, в каком-то модном центре лечебного голодания. Но сдается мне, что в отличие от нее, я вернусь домой гораздо более похудевшим. Он хмыкает, будто для него это факт. Ничего интересного. Затем спрашивает, словно уловив тонкий смысл моего самоистязания. «Поль, что случилось?»